Самвел Мамадович Кочой. Уголовное право. Общее и особенное части. Учебник. Краткий курс. Сведения об авторе. Кочой Самвел Мамадович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права Московской государственной юридической академии, директор института Московской государственной юридической академии города Кирова, академик Российской академии естественных наук, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, почетный работник юстиции России, автор более 100 работ по уголовному праву, рецензент Благов Е.В., доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и процесса Ярославского государственного университета имени Демидова, кафедра уголовно-правовых дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета. Учебник написан в соответствии с программой курса «Уголовное право». Содержит основные положения общей и особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации. Рассчитан на студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, работников суда и других правоохранительных органов. Нормативные акты приводятся по состоянию на 1 августа 2009 года.